Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Даня опять в движение приведен. Куда-то едет, не сказал куда. Поэтому я, кстати, стратегии полетели. Ну ладно. Что можно сказать, что обстановка на фронте понятна. Там все как бы, значит, в одной и той же паре. Наши наступают, противник, значит, отбивается. Как, наверное, и говорили, значит, на каналах противника, что, значит, противник, у него были какие-то резервы, которые он готовил для Курского направления, да, и он, скорее всего, их туда заводит, я не знаю, все завел или частично заводит, да, но мы видим, что противник там держится максимально, да, то есть мы там наступаем, ведем какие-то постоянно контратаки, но не все они увенчаются успехом, продвижение очень, значит, незначительные местами, да, и скорее всего это связано с тем, что для противника это принципиальный момент дотянуть, значит, до каких-то первых переговоров, до назначения Трампа и так далее, когда будет какая-то, возможно, заморозка, возможно, не будет, но будут какие-то переговоры, чтобы, значит, противник удерживал, значит, Курскую область, да, вот они зашли туда, и вот этот кусок, чтобы они удерживали, да, поэтому они стягивают туда всевозможные силы, и вот, значит, мы там очень тяжело продвигаемся, вот. С этим, скорее всего, связано, и как раз вот со стороны противника их, значит, аналитики, военные эксперты, они говорили, что вот эти 8 бригад подготовили именно для Курского направления. Вот, собственно говоря, мы из-за этого и испытываем какие-то сложности. Вот. На всех остальных направлениях у нас успехи. В Часов-Яре у нас мы там активно продвигаемся. Значит, ну, везде, на Донецком направлении тоже у нас везде продвижения идут. Так, везде все, скажем так, позитивно, кроме, значит, вот, кроме Курской области, где идут такие, значит, позиционные бои, то, значит, мы наступаем. Сейчас там была информация, что противник там частично какой-то лес под контроль вернул. Ну, то есть там идут бои. Вот. Самое главное, да, значит, удары ракетами, в принципе, мы об этом постоянно говорили, и что противник сначала заявляет, что они, значит, не дадут это, да, потом какое-то время проходит, они все-таки потом говорят, что дают, да, и, собственно говоря, это все и произошло с ракетами, да, то есть они сначала говорили, что нет, мы запрещаем, а потом все-таки разрешили, да, сначала подготовили, значит, общественность к ракетам, да, отказывали, сейчас дали, да, и вот они полетели, первые ракеты уже долетают, там, в ближайшие регионы, на разных телеграм-каналах видео, значит, пролетов, звуки прилетов, вот, и, ну, в принципе, ожидаемо все, да, ничего нового не случилось. Ранее к нам летели беспилотники. Надо отметить, что они летели довольно успешно, да, частично что-то сбивалось, ну и какие-то долетали, да, и беспилотники, в принципе, долетали достаточно на большие расстояния, да, то есть эффективность у них была достаточно приличная. Единственное, что, значит, заряд, который они на себя несли, не такой, значит, большой, как вот у ракет, которые сейчас противник применяет. Атакам сейчас еще разрешили штормшедов, то есть ассортимент ракет будет больше. Вот, в Крым это все давно прилетает, да, мы видели там и много раз показывали, когда и над пляжем что-то взорвалось, и, значит, по военному училищу прилетало, и, значит, по-моему, я сейчас могу ошибиться, по-моему, в штаб военно-морского флота что-то прилетало, вот, то есть, в принципе, противник это все использует на территории Крыма, и сейчас вот, ну, значит, перешло, как говорится, на старую территорию России, да. Ну, то есть мы, в принципе, переступили, ну, ту линию, которую, собственно говоря, мы там чертили, и потом вот сейчас через нее переступили. Какой будет ответ? Да, ответ, скорее всего, будет, да, будет, но он будет не, скажем так, не эмоциональный, да, а я думаю, что все просчитают и примут решение. Да. Ну, и сразу скажу, мне, значит, я так, как принято говорить, я так полагаю, да, и надеюсь, что мы не будем применять ядерное оружие. Вот, потому что это все-таки уже серьезное мероприятие, которое может быть немного неконтролируемо. Да? То есть я имею в виду, что если мы запускаем какие-то ракеты, они там бывают, что сбиваются с курса, что-то прилетает, взрывается, там какие-то бывают, не те люди страдают. Да? А если прилетит там какое-то ядерное оружие, то поражение может быть настолько большое, и пострадать могут те люди, которые не должны пострадать. Почему? Потому что во всех вот этих бомбинтонах, которые сейчас начались, да, они будут продолжаться, то есть, значит, ракеты будут прилетать к нам, наши ракеты будут лететь к противнику. В этом всем бомбинтоне самое печальное, что могут страдать и уже страдают, это гражданские люди, да, которые там куда-то по своим делам идут, и вот, значит, падают какие-то ракеты, в дома попадают, когда ПВО стреляет там, и так далее. То есть, ну, и жертвы среди гражданского населения. Это очень плохо. Да? А если мы будем применять оружие, которое более мощное, да, нежели чем, допустим, там, я не знаю, Искандер, да, то уже есть шанс, что будут страдать, собственно говоря, гражданские люди. Поэтому я надеюсь просто, я не знаю, какое будет решение, но просто я лично надеюсь, что такое оружие применяться не будет. Хотя, в принципе, у нас пустоголовых очень много, которые об этом кричат. Давайте ядеркой долбанем. Они просто не понимают, что каждый удар, значит, ракетами, там, тем более с такими, значит, такого рода боеприпасами, может вызвать и ответные меры, да, то есть к нам тоже что-то полетит, мы потом начнем тоже что-то пулять, и в итоге, значит, все друг друга выбомбят, да. Поэтому я надеюсь, что наверху тоже это все прекрасно понимают, и тут либо надо наносить удар такой мощи просто, не просто, как вот говорят, а давайте проведем учение, да, или давайте куда-нибудь стрельнем одной ракетой, то есть она прилетела, взорвалась, только всех разозлила, да, и вызвало на нас еще больше, скажем так, гнев какой-то, да. Если уже применять подобное вооружение, надо применять так, что просто весь белый свет был в шоке, и просто все сказали, ну все, короче, ребята, все, останавливаемся, давайте, короче, передохнем, потому что, ну, такого нам не надо, да. А если просто показательно что-то запустить, ну это просто бред. Вот, поэтому я надеюсь, что если какое-то оружие возмездия применяться будет, то оно будет применяться конкретно, а не просто там одной ракеткой. Вот, а если одной ракеткой, то лучше уже и не применять совсем. Вот, ответ, значит, я думаю, что мы какой-то готовим. Ну, скорее всего, он будет стандартный, ракеты всех видов, БПЛА и так далее, просто куда они могут полететь просто в какие-то новые цели, в которые мы ранее не били. Но я предполагаю, что могут, допустим, наноситься удар, там, ну, предположим, по столице, по столице противника. Да, там могут, допустим, нанести удар по Верховной Раде. Хотя, ну, в принципе, зачем она нужна, непонятно. Ну, вот многие, может, граждане сказать, да, вот, все, по Банковой долбаните, да, и вот полетят ракеты по Банковой. Да. На самом деле, мое мнение, что заряды нужно использовать более эффективно, да, не для того, не показательно стрельнуть, значит, в резиденцию, где когда-то сидел Зеленский, предположим, да, и, значит, в это пустое здание прилетит ракета, убьет сторожа, и вот мы покажем, вот мы нанесли удар там куда-то, да, но это бред полный. Лучше этой ракетой нанести удар по какой-то военной цели, да, потому что бывает так, что цели подаются и говорят, что нет, не будем по ней бить, типа экономим ракеты, предположим, да, и потом эту сэкономленную ракету отправят, ну, в пустое здание там в центре Киева. То есть вот моя позиция такая, что лучше все-таки бить по военным целям, да, которые... Вот, чтобы облегчить задачу нашим бойцам, да, нежели чем бить просто как противник делает какие-то пиар-удары, да, там, допустим, как в купол Кремля прилетело, да, ну что там, ну ничего не сделали, по сути. Но тем не менее, там, потратили, там, допустим, беспилотник какой-то, да. Вот, я думаю, такими вещами заниматься не надо. Вот, поэтому ждем ответ, какой он будет, да. Сейчас была какая-то информация, что, значит, Казахстан рекомендовал, значит, своим гражданам покинуть Украину, да, то есть в своем посольству или что там, дипмиссии какие-то, да. То есть, видимо, какие-то предупреждения пошли. Значит, информация была, что поднимались стратегические бомбардировщики наши. И, ну, все как бы ожидают, что вот-вот что-то произойдет. Ну, я не знаю, может быть, это будет какое-то хитрое. Хотелось бы, чтобы это было какое-то хитрое применение ракет, да, чтобы это было не как всегда, да, вот какая-то вот уловка, чтобы противник на нее не смог среагировать, да. Но, опять же, должны быть военные цели. Почему? Потому что, когда ты читаешь, что, допустим, какая-то семья там пострадала, что-то не туда прилетело, ну, это немного, скажем так, не красит, скажем так, применение вооружений, да, что что-то туда, не туда, и там у нас кто-то пострадал, или там со стороны противника какая-то семья, кто-то что куда-то залетело, или от ПВО, или не от ПВО, или часть ракеты, ну, непонятно, да, то есть на ракету воздействует, значит, оружие какое-то, да, и она все равно там взрывается, разрушается и так далее, поэтому хотелось бы, чтобы было более четкое, значит, их применение. Вот мосты, допустим. Вот, ну, сколько вот с начала СВО, да, мы говорили о том, что, значит, там, допустим, через Днепр там столько-то мостов, да, почему не разрушаются мосты? Один раз прилетела какая-то ракета, там, что вроде даже попало, и после этого все закончилось, как бы, да, вот можно было бы уже взять, сложить мосты, допустим, ухудшить логистику. Но мы как-то бьем, непонятно, короче, по каким целям. Ну, понятно, мы бьем понятно по каким целям, но не ясные для нас, допустим, да, почему нельзя было мосты вывести из строя, чтобы противнику было не так комфортно, скажем, передвигаться. Вот, поэтому по этой ситуации ждем, значит, ответных каких-то действий, да, они будут, может быть, не сразу, потому что мы-то ждем, мы же на эмоциях, вот, смотрите, по нам ударили, срочно надо какие-то ответные действия делать, да, ну, на самом деле, нужно сначала разработать план, как это сделать технично и, скажем так, красиво, да, и нанести, значит, максимальный вред, да. Вот, значит, что интересно, что вот адекватные люди, которые, да, со стороны противника, да, они я вот смотрел разные видео, да, разных экспертов, и они все говорят, что хорошо, мы сейчас ударим, типа, да, и по нам потом ответят еще сильнее. То есть это вместо того, чтобы пытаться как-то градус сбавить, да, но противник, наоборот, повышает его. Поэтому, ну, я действительно, вот Даниил подобрал такое классное слово, да, что Украина решила самоубиться об Россию, да, и вот, скорее всего, к этому она плавно, значит, плавно и идет, да. Потом надо обязательно сказать, что уже отойди от этой темы, вернуться, скажем так, на, значит, обратно на землю, да, и вот была ситуация, где недавно, значит, таксист, его там называли по-разному, ваххабиты, как только они, значит, не называли. Я не знаю, какой он национальности, в принципе, неинтересно. Он, значит, угрожал нашему военнослужащему пистолетом, предметом, похожим на пистолет. Да? И вот прошли ровно сутки, его поймали и, значит, и показали. Да? Хотя закрыли лицо, но его показали, во всяком случае, что он там что-то мычит. Да? И вот, значит, хотелось бы сказать силовикам спасибо за то, что они так быстро реагируют вот на такие, значит, случаи, которые попадают в СМИ. Вообще надо, конечно, чтобы система так работала, чтобы разыскивали всех, чтобы они не попадали в СМИ, да, и их уже ловили и наказывали. Но так уж заведено, что теперь... Значит, какая-то ситуация, преступление, оно попадает в телеграм-каналы, вызывает бурю эмоций, значит, у людей, и после этого идет реакция. Вот. Мы будем надеяться на то, что в скором времени все равно будут, значит, заставят людей работать так, чтобы не доводить до того, как вот мы только увидели видео, да, и сказали: ай, смотрите, что творится, надо его найти, а его уже раз нам показали, сказали: так вот, мы его уже поймали, да, видео это было записано там 5 часов назад, а пока вот вы в СМИ посмотрели, там в телеграм-каналах посмотрели, мы его уже поймали, вот он, да, вот это будет, конечно, идеально, но у нас почему-то так заведено, что сначала покажут, что преступление, потом все начинают искать его, да. Ну, хотя бы так, слава богу, его нашли, таких людей надо находить, наказывать, показывать, чтобы другим не было повадно, да, и, значит, силовикам за это спасибо большое, что быстро его поймали. И опять же хочу сказать, участились, значит, мы видим, значит, теракты, да, я хотел это раньше сказать, но... Постоянно забывал. Мы видим, что я уже говорил об этом и еще раз повторюсь. Чем больше у противника проблем на фронте, тем больше он задействует вот своих агентов для того, чтобы, значит, совершать теракты на территории, значит, России. Да? Мы видим, что изначально они начали бить по блогерам, по каким-то медийным личностям. Сейчас переключились уже на военнослужащих, да, видимо, все-таки возможно, я не утверждаю, я думаю, что возможно была какая-то критика от, значит, партнеров своих или я не знаю, что изменилось, да, но раньше они непосредственно, значит, взрывали и пытались убить медийных людей, сейчас мы видим, что какие-то взрывы, подрывы, значит, покушения, расстрелы на военнослужащих, да, на каких-то высокопоставленных, которые были задействованы в тех или иных операциях. Вот, поэтому, ну, и это будет, значит, и больше. Противник будет максимально сейчас прикладывать к этому усилия. Да. Поэтому всем нужно быть начеку. И хорошо, что, значит, их ловят, показывают, чтобы другим было неповадно. Я просто не понимаю, как там можно за, ну, относительно небольшие деньги, даже вот, значит, пускай там один из подрывов, да, был $10,000 заплатили. Пускай заплатили $10,000, человек согласился, да, но если тебе дадут сейчас, ну, или, ну, пускай не ПЖ даже, а там двадцатку, и не будет возможности у тебя уйти, значит, выйти раньше, ну, 20 лет потратить на, там, за $10,000, если, значит, в Москве можно, я не знаю, даже если ты просто не хочешь работать, или у тебя нет образования, предположим, да, в Москве там доставщиком можно заработать плюс-минус эти деньги за год, да, на доставках. Вот, поэтому, ну, мы видим, что, я не знаю, их просто становится больше, подрывов больше, показывают, значит, что их очень быстро ловят, буквально там, ну, там максимум неделя, там, да, и уже человека показывают. Сейчас показали новых, да, которые после подрыва в Крыму поймали, женщина и мужчина, да, вот. Сейчас их вообще, наверное, в совокупности им могут дать, наверное, ПЖ, да, за то, что они там, ну, взрыв, убийство, там, ну, покушение там на, значит, на военнослужащего и так далее, там, ну, может быть, у них на ПЖ как бы там и натянут. Поэтому всем быть начеку. Чем хуже становится у противника на линии фронта, тем он становится злее, и тем он, значит, больше будет совершать вот таких вот непосредственно, значит, диверсий, да, терактов. Поэтому не расслабляемся, а наоборот, находимся на чеку, держим постоянно, как это говорится, постоянно порох сухим держим, да. У кого есть оружие, все должно быть, значит, в готовности, да. Вот. Ждем, как там приедет Даниил Бессонов и расскажет нам про, значит, как там, гнездо Авертона. Вот, как оно закрутилось резко. Да, все, казалось бы, немножко такая пошла разрядка-разрядка, да, и, значит, резко как вставочки взвинтились. Вот, поэтому ждем развития, ждем, значит, какой будет ответ. Очень интересно будет посмотреть. Но я лично надеюсь, что все-таки до применения ядерного оружия не дойдет. Да? Если как бы мы, ну, значит, руководство примет решение, что нанесут ядерный удар, да? Значит, нанесут. Да? Но я просто лично надеюсь. Почему? Потому что, да, конфликт идет, значит, тем более мы сейчас, значит, на успехе, мы сейчас побеждаем на поле боя, да, мы сейчас, значит, на кураже, вот, и в данной ситуации, как бы, применять ядерное оружие смысла нету, короче, вот, смысла нет, потому что мы и так побеждаем, да, у противника есть проблемы там с мобилизацией, с финансами, с, значит, вооружением и так далее. Вот. И применять ядерное оружие, когда противник слабый, ну, нет смысла, короче, да. Ну, да, запускают ракеты, неприятно, вопросов нет, но мы побеждаем его, да. А вот когда, если бы нас разбили бы нашу армию, да, и у нас вот не оставалось ничего, тогда да, тогда пропадай, все пропадом. Вот, и я не знаю, я уже не помню, где смотрел и кто говорил об этом, но была такая версия, что когда, значит, мы пропустили такой, значит, нокаутирующий удар под Харьковом, да, и, значит, наша группировка откатывалась, и была угроза, что противник может вот на нашем, значит, провале и на успехе, значит, нашего противника ввести какой-то контингент натовский, да, вот тогда, говорят, была очень большая угроза того, что мы можем, значит, нанести удар ядерным оружием. Почему? Потому что наша группировка с Харькова откатывалась, и противник, значит, мог завести войска НАТО, и допустим, значит, противник мог еще, допустим, зайти на нашу территорию, да, и вот тогда мы могли нанести такой предупреждающий удар ядерным оружием, да. Тогда он был бы логичен, потому что мы были слабы, да, нашу группировку там вынудили отступить, мы там потеряли кучу техники, оставили и так далее, да. Нам пришлось оттягиваться с Херсона, и вот, значит, на слабых позициях можно применить очень сильное оружие. Сейчас наши позиции сильные. Сейчас мы давим противника, да, у нас успехи на Донецком направлении, мы еще в ряде, значит, направлений наступаем. И просто взять и, значит, применить еще ядерное оружие, ну, это было бы нелогично. Поэтому я думаю, что, скорее всего, наше мудрое руководство будет действовать из этих, ну, не из этих, а из похожей ситуации, да. Но это лично мое мнение, я не знаю, как будет. Может быть, значит, мы сегодня все заснем, а утром проснемся, и окажется, что мы применили там ядерное тактическое оружие, да. Вот. Но я надеюсь, что такого не будет. Почему? Потому что немножко не та ситуация. Да, неприятно, когда бьют там по нашим аэродромам, но я надеюсь, что, значит, люди в погонах, значит, это все просчитывали, и должны были, значит, авиацию куда-то убрать, чтобы, ну, соответственно, если противник применит такое оружие, чтобы, значит, мы авиацию куда-то спрятали, да, и со складов все, соответственно, убрать тоже. Вот. Поэтому, ну, не будем гонять из пустого в порожное, и так уже воды подналил на 20, наверное, минут больше. Вот. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. Ждем Даню.